историях о которого всем хорошо известно. Были и другие замечательные судьи. Но народу израильскому, который верил в то, что Бог является их царем, который верил в то, что божественная власть осуществляется через судей, в какой-то момент все это показалось неправильным. И захотелось им иметь не Бога своим царем, а иметь своего собственного царя. Вот правление, которое осуществляется от имени Бога, именуется теократией, властью Бога. И с точки зрения Библии, эта форма правления является самой высокой, самой святой, самой правильной формой правления. Бог непосредственно управляет людьми, а люди выбирают достойных, святых, выдающихся людей, которые эту власть должны были бы осуществлять. А почему Израиль не захотел иметь Бога своим царем? А потому что упал нравственный, духовный уровень людей. Для того, чтобы Бога признавать своим царем, нужно быть святым человеком или уж очень духовно жить активной жизнью. Вот для святых людей Бог и сегодня является царем. А для людей грешных, вовлеченных вот в эту нашу каждодневную борьбу, устремленных к жизненным целям, далеким от духовной жизни, им нужно более прагматическое устройство государства. Вот когда упал духовный и нравственный уровень избранного народа, тогда они стали с завистью смотреть на другие народы, у которых были свои цари. Им казалось, что успехи других обеспечивались именно иным государственным устройством, что, мол, во главе тех-то народов были цари, почему же у нас нету царя? Последним судьей израильским был пророк Божий Самуил. И народ стал требовать от Самуила дать им царя. И молится Самуил Богу. И жалуется на народ. И Господь отвечает ему: они не тебя отвергли, как судью, как правителя. Они меня отвергли. И дал им царя. В этом смысле, в религиозном смысле, монархия стоит на порядок ниже теократии. Но монархия появилась не случайно. Потому что нравственное, духовное и религиозное состояние народа не соответствовало высокому уровню, необходимому для принятия теократии. Царь был учрежден Богом. Институт царя был учрежден Богом для израильского народа. Но было бы неправдой считать, что божественная власть всегда осуществлялась в истории через царя, как вот вы пишете в своем вопросе. Царями были люди, не разделявшими истинной веры, были язычники, иногда люди очень жестокие. Но достаточно вспомнить Навуходоносора, царя Вавилонского. Ну какая же Божья власть через него осуществлялась? Или жестоких римских императоров? Поэтому будет неправильным считать, что власть царя есть способ выражения божественной власти в человеческой истории. Совсем не так. Но тем не менее, Библия свидетельствует о том, что царская власть была установлена Богом. А вот была ли она установлена навсегда, на вечные времена? Об этом в Библии ничего не говорится. Для того, чтобы признавать царя как помазанника Божия, то, что было, допустим, в Российской империи, для этого нравственное состояние, духовное, религиозное состояние народа должно быть соответствующим. Люди должны быть духовно готовы принять институт власти как имеющим божественную санкцию. Ведь что такое помазание на царство? Это есть божественная санкция, благословение тому или иному человеку управлять другими людьми. А чтобы принять эту санкцию, ведь нужно быть верующим человеком. И не просто там где-то в глубине своего сознания, а реально, религиозно верующим человеком. Вот тогда власть православного царя, если говорить о России, опирается на духовную, нравственную поддержку религиозного народа. Вот это единство в вере царя и народа и обеспечивало то единство страны и целостной страны, которая была в дореволюционной России до определенного времени. А когда религиозность упала, нравственное состояние общества упало, тогда стала возможным и революция. Да, говорят, что вот кто-то кого-то научил, кто-то кого-то, как говорится, назюськал против царя. Но простите, революцию-то совершали православные в прошлом люди, потерявшие свою веру. Поэтому нельзя говорить о том, что царская власть – это институт, который непременно должен всегда существовать. В Библии ничего не говорится ни о демократии, ни о парламентаризме. Но сейчас возникла такая форма правления, которая в религиозном смысле – конечно, стоит ниже Богом установленной царской власти. А вот с точки зрения прагматизма является более подходящей, потому что соответствует тому нравственному и религиозному уровню общества и народа, который реально существует. Для того, чтобы доказать этот тезис, что всякая власть всегда соответствует нравственному и религиозному уровню народа. Чтобы доказать этот тезис, приведу вам такой пример. Царь, помазанник Божий, он ведь обладает совсем иным авторитетом, чем другие. Можем мы представить себе сегодня правителя, который имел свой авторитет исключительно на религиозном основании? Ну а если этот правитель что-то сделает неправильно, скажет то, что народу не понравится, да ведь в него помидоры полетят так же, как в любого избранного руководителя. У людей нету сегодня понимания роли власти как осуществляющей Божью власть в реальной истории народа и государства. Поэтому, подводя итог ответу на этот сложный вопрос, скажу следующее. Всякая власть от Бога, говорит Слово Божие. А это означает, что всякая власть, институт власти от Бога, а вот форма власти зависит от духовного, нравственного и религиозного состояния людей. И на сегодня то, что мы имеем, соответствует нашему религиозному и духовному состоянию. А если духовно и религиозно падаем, то будем получать все менее и менее религиозно одухотворенную и, я бы сказал, нравственную форму правления. Все зависит от состояния души людей. Несть власти аще не от Бога, говорит Слово Божие. Господь дает нам ту власть, какую мы заслуживаем. Замечательная русская пословица: «Каков поп, таков и приход». Ее можно с полным основанием прочитать как бы с конца наперед. Каков приход, таков и поп. Каково общество, такова и власть. Мы очень часто любим критиковать нашу собственную власть. Боже мой, наверное, никого так часто не критикуем, как власть. И за одно, и за другое, и за третье. Вот некоторое время тому назад мне пришлось выступать в одном районном центре. В тяжелом состоянии город. Грязь, дело было по весне, сошел снег, огромное количество брошенных бутылок пластмассовых, грязно, разбитые подъезды. Но потом вместе с мэром этого города я пришел в какое-то помещение, типа Дома культуры, где была встреча с горожанами. И что только горожане о мэре не говорили, что он уж очень плохой, и что плохо все организовано. Отвечая на эти воздыхания, я сказал следующее. Мэр сидел рядом. Не знаю, хороший он или плохой. Может быть, и плохой. Но разве он бросает бутылки? Разве он бьет витрины? Разве он гадит в подъездах? Ведь это же мы делаем. Я думаю, что очень важно понимать, что существует внутренняя органическая связь между состоянием общества и состоянием власти. И когда меняется духовный и нравственный климат в обществе, не может не меняться власть. У нас сегодня появились некие признаки, знаки надежды на изменение состояния нашего общества, и мы видим, что происходит изменение во власти. И остается всем нам пожелать духовного и нравственного совершенства нашей личной, семейной, общественной жизни, чтобы нравственные силы пронизывали жизнь государства. И тогда, верим, у нас будет власть, которая будет соответствовать такому, а не иному состоянию народа. На этом я заканчиваю передачу. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами. И до новых встреч.